Первым нарушил молчание Баст. «Действительно потрясающе!» — признал он печальную правду. «Но ведь...» Он умолк и пожал плечами, тщетно пытаясь подобрать слова. Коут, непривычно веселый, похлопал его по спине. «На мой счет, не беспокойся». Он заметно оживился, словно повешенный меч придал ему сил. «Мне нравится», — заявил он с внезапной убежденностью и прицепил черные ножны к одному из колышков крепежной доски. Потом пришло время других дел. Надо было протереть и расставить по местам бутылки, приготовить обед, убрать после готовки. На какое-то время оба погрузились в несложные и приятные хлопоты, болтая за работой о всяких пустяках. И лишь когда почти все было приготовлено, стало заметно, как неохотно расстаются они с каждым делом, словно боясь, что работа закончится, и трактир снова заполнит тишина. Но тут случилось нечто неожиданное. Дверь распахнулась, и в путеводный камень хлынула теплая бурлящая волна шума, а за ней потянулись и люди. Болтая, они выбирали столы, бросали рядом свои пожитки и вешали плащи на спинки стульев. Мужчина в рубахе из тяжелых металлических колец отстегнул меч и поставил его у стены. У двоих-троих гостей на поясах висели ножи. Некоторые сразу потребовали выпивки. Пару секунд Коут и Баст смотрели на все это словно завороженные, а затем слаженно и гладко включились в происходящее. Коут заулыбался и стал разливать напитки. Баст бросился на улицу посмотреть, есть ли лошади, нуждающиеся в стойлах. Через 10 минут трактир полностью переменился. На стойке звенели монеты, на деревянных блюдах громоздились фрукты и куски сыра, а в кухне над огнем пыхтел большой медный чайник. Гости сдвинули столы и стулья, чтобы сесть с одной группой. Всего их оказалось около десятка. Коут угадал, кто здесь кто, едва они вошли. Двое мужчин и две женщины. Фургонщики-перевозчики, закаленные долгими годами походной жизни, они радуются, что проведут сегодняшнюю ночь не на ветру. Трое охранников с жесткими цепкими взглядами, от них пахнет железом. Лудильщик с печкой-пузанкой и вечной улыбкой, обнажающей остатки зубов. Два юнца, один рыжеватый, другой темноволосый. Оба хорошо одеты и правильно говорят. Путешественники, достаточно благоразумные, чтобы объединиться с большей группой ради безопасности на дороге. Размещение гостей заняло час или два. Сначала поторговались о ценах на комнаты, потом начались дружеские споры, кому с кем спать. Из фургонов и сидельных сумок принесли необходимую мелочь. Кто-то потребовал ванну, и вода уже грелась, лошадям дали сено, и Коут доверху заполнил маслом все лампы. Лудильщик поспешил на улицу, чтобы провести оставшееся до темноты время с пользой для дела. Со своей двухколесной тележкой, запряженной мулом, он шел по улицам городка, а вокруг него роилась ребятня, выпрашивая сладости, сказки и шимы. Когда дети поняли, что им ничего не перепадет, их интерес к лудильщику угас. Они окружили кольцом одного из мальчиков и стали хлопать в такт детской песенке, которая уже была стара как мир, когда ее распевали их дедушки и бабушки. «Синим стал огонь в печи! Что нам делать? Научи!» Наутек со всех ног. Мальчик в кругу, смеясь, пытался выбраться из кольца, а другие дети отталкивали его. «Лужу паяю», — звенел колокольчиком старческий голос, — «кастрюли починяю, ножи-ножницы точу, воду прутиком ищу, вырежу пробку, есть матушкин листок, шали из шелку, не уличный платок, бумага, чтоб писать, конфеты, чтоб сосать». Это снова привлекло внимание детей, и они стайкой сбежались к лудильщику. Сопровождаемый этим небольшим парадом, старик шел по улицам, напевая: «На хороший пояс кожа, злой черный перец, кружева, работы тонкой, яркие перья. Днем пришел лудильщик в город, утром уж уйдет, до темна с работой спорит, песенки поет. Подходи, жена и дочка тоже подходи, ткани есть, а может, хочешь розовой воды?»